Глава 31. Люди приступили к завтраку, но вскоре начали подходить опоздавшие. Первой была Миланья. Девушка едва продрала глаза и шла на запах еды, в одной лишь ночнушке, из-за чего Гай получил подзатыльник и выговор. Полуспящие распутницы велели срочно переодеться. А потом Гай получил еще один подзатыльник, и требование к Миланье уточнилось – переодеться дома. Впрочем, кроме Аннет, никто и не возмущался. Алис пару раз метнула молнии из глаз, но, увидев, что Сергей лишь мельком взглянул на нее и вернулся к еде, улыбнулась и также продолжила завтракать. Далее пришли Арианна с Рейн. Последняя выглядела неважно, бледная, невыспавшаяся, расстроенная. Благодаря связи Сергей ощущал, что с ней далеко не все в порядке. Девушка пребывала в состоянии тревоги. Собственно, из-за чего мужчина и проснулся в плохом настроении. «Рейн, с тобой что-то случилось?» Озабоченным голосом спросила Алис, искренне переживая за девушку. «Нет, все нормально». Попытавшись выдавить из себя улыбку, ответила Рейн и села за стол, стараясь избегать взглядов. «Всю ночь не спала, кошмары мучили». «Ори!» «Что, Ори? Держать все в себе вверх глупости!» Возразила зеленокожая дриада и впилась в Сергея взглядом. «Босс, сводите эту бестолочь к психологу!» «Обязательно!» Кивнул тот. Он и сам думал поговорить с ней. Все же ее состояние сказывается и на нем. К тому же из-за этого она не участвовала в битве с владыкой, а могла очень помочь, и, возможно, Соломон не был бы в таком состоянии. Весь завтрак Рейн едва ковырялась в тарелке, в основном пила чай, много чая. Девчата пытались разговорить ее, но та не шла на контакт. Вскоре показалась Силви, что сияла от счастья. Она впервые за неделю выспалась от души, но главное, что все битвы закончились. «Силуя». Вдруг заговорил босс, и девушку передернуло, глаза расширились, и ее охватила паника. «Сколько стоит создание той брони 4-го уровня, что вроде ликвидатор 2?» 3 миллиона». «Понятно, спасибо». Улыбнулся мужчина и продолжил есть. Силуи еще некоторое время смотрела на него, а потом счастливо выдохнула и также продолжила завтракать. Она уж подумала, что ей снова придется работать без сна и отдыха. За трапезой Сергей обсудил с Алис новеньких из Ганновера и самых новеньких – мартышек. Девушка уверяла, что последние ведут себя на удивление покорно, и от них нет никаких проблем. А вот от ганноверцев было море трудностей, вплоть до драк и тюремного заключения. Человека-мартышкам выделили палатки, накормили до отвала и оказали экстренную медицинскую помощь. На всех врачей не хватает, потому приводить Мизуру в порядок будут постепенно. После завтрака будут обсуждать жилой район для них, но предварительно нужно расширить территорию убежища. Также Алис сообщила, что все Мизуры прошли опрос. Мозгоправы в один голос утверждали, что они покорены и как-либо вредить убежищу не намерены, по крайней мере, в ближайшее время. К концу завтрака подтянулись остальные сонные тела. Наташу сходу озадачили новой работенкой, но она, похоже, была только рада. Зоя будет помогать Алис с новенькими, как и Екатерина, беловолосая. Обсудив все дела, мужчина перенесся на крышу цитадели и установил командный модуль. К его удивлению, модуль оказался белой полусферой с небольшим помещением внутри. Там был стул, терминал и что-то вроде шлема виртуальной реальности. «Ну и цену, вашу ж мать! Транспортные сферы, они же десантные хрени, по 500 000 каждая, сфера ковчега, крохотный 5 миллионов, малый 10. И главное, нахрена? Система, нахрена мне малые, большие, огромные и так далее? Я ведь могу расширить крохотный ковчег». «Можешь, счастливый обладатель всепожирающей ямы». «Понял. Другие только за монетки, значит. Но все равно как-то дорого». «У ковчегов, чей родной мир уничтожен, цены существенно ниже». «А меня, стало быть, ты доишь как корову?» «Некорректное сравнение. Как стадо коров, но не обольщайся. Таковы правила для всех обладателей убежищ». «В смысле? На Земле есть и другие?» Нет, но у каждой планеты есть человек с подобным навыком. Точно, ты что-то такое уже говорила. И, кстати, что с Тилианом? Что-то не заметил я у них какого-либо прогресса из-за наличия человека с убежищем. Ухмыльнулся мужчина. Возможно, он мертв. Такое бывает. Пространственный океан – место небезопасное. Понятно. Спасибо за ответ. С вашего баланса было списано 500 тысяч в качестве оплаты за ответ на вопрос. Сука, я же не просил отвечать за деньги. Система не ответила, а мужчина продолжил изучать модуль. Следующее, что он нашел, было мобильным охранным модулем. Это был аналог гарпуна, но более мелкий и предназначенный для сражения в пространственном океане. Осколки с их помощью не притянуть, а вот нападать Левиафану и демону вполне. Точнее, если его улучшить до второго уровня, ибо Сергей помнил, как он сражался гарпуном первого уровня. Он едва щекотал Левиафана. Только вот стоила эта штука целых 3 миллиона и один гарпун. Но в отличие от настоящего гарпуна, охранным модулем мог пользоваться кто угодно. Для этого было достаточно установить особую капсулу. Связавшись с Юбером и убедившись, что никого не забыли и не потеряли, Сергей отстыковался от блуждающего острова и с помощью Сири направился к ближайшему пространственному потоку, чтобы умчаться отсюда как можно скорее и как можно дальше. Сразу после этого мужчина улучшил колпак до второго уровня, заплатив 50 миллионов, почти полностью опустошив баланс убежища. Колпак, уровень второй. Уникальное устройство, что не продается в магазине, может быть найдено лишь в сундуках сокровищ. Во время работы скрывает сияние жизненной силы убежища. Максимальное снижение пространственного обнаружения – 15 тысяч. Стоимость улучшения до третьего уровня – 500 миллионов монет. Снижение пространственного обнаружения увеличилось в 3 раза, а цена до третьего уровня – в 10. Уменьшать до нуля сияние жизненной силы Сергей не стал. Слишком уж это подозрительно, потому снизил его до 45 единиц. Нормальный уровень пространственного обнаружения составлял 104 единицы. Сердце мира давало 9 тысяч. Сейчас у Сергея в запасе было 5,5 тысяч единиц подавления. Сердце мира очень просило установить мост, мол, тогда оно будет меньше излучать жизненную силу в пространственный океан. Но, как само же потом призналось, полностью подавить сияние не сможет, ибо убежище продолжит сиять и приманивать проблемы. Потому-то Сергей решил сперва заняться колпаком. Осмотрев убежище со стороны, мужчина остался доволен. Оно едва светилось, и его можно было спутать с самым обычным и ничем не примечательным ковчегом. «Стоп. Это что же получается? Теперь зомби будут реже выходить из тумана?» «Черт, это был неплохой пассивный доход». Сергей еще раз взглянул на Левиафана. Огромный, страшный и, скорее всего, очень сильный. Вздохнув и поборов жадность, мужчина покинул пространственный маяк и перенесся на ковчег вампиров. «Сири, как там наш будущий пространственный лорд?» Спросил человек, стоя перед входом в подземелье вампиров. Маги Земли замуровали все проходы, кроме одного, который инженеры оборудовали мощными вратами. «Слишком маленький, но разум на достаточном уровне. Жалко». С грустью в голосе ответила королева жуков. «Но ты же сделала ему подчиненных. Возможность эволюции и репродукции. Одиноко ему не будет, и вампиры его фиг догонят. Рано или поздно мы заберем их. Не думаешь же ты, что я оставлю Левиафана вампирам?» «Хорошо, поняла», — ответил повеселевший голос. Сири очень удивилась, когда впервые услышала план Сергея. Все же награды с пространственного чудовища были впечатляющие. Мужчина переместился в большое подземное помещение. Взмахнул рукой, и появилась гора картошки, моркови и капусты. И еще один взмах. Появились пшеница и крупы. Третий взмах. И показались жуки. Много жуков, рабочих и шахтеров, а также 5 гусениц, одна большая, размером с собаку, и 4 с кошку. «Теперь это ваш новый дом. Сохраните его и свои жизни, иначе ваша мать будет горевать». Смотря на гусениц, телепатически сказал мужчина. «Система, назначаю его пространственным лордом этого ковчега», указав на самую крупную гусеницу, сказал мужчина. «Отклонено. У существа нет имени. Регистрация невозможна». «Тогда пусть будет... Сири создала для тебя 4 самок-воительниц. Значит, гарем. Тогда будешь султаном. Теперь ты султан. Расти сильным, умным и береги своих женщин». Смотря на самую крупную гусеницу, сказал мужчина. Та в ответ что-то пискнула. «Регистрация завершена. Право вассального пространственного лорда выдано». «А теперь ты должен заставить Левиафана увести ковчег как можно дальше. Так ты защитишь свою мать. И смотри, не попадись врагам. Через 2 месяца найди нас. Удачи!» Дождавшись писка от гусеницы, мужчина перенесся на свой ковчег, а через 5 минут султан установил пространственный маяк, для чего ему пришлось верхом на жуках рабочих выбираться из подземелья, ведь пространственное оборудование нельзя устанавливать под землей. Впрочем, когда он подрастет, султан сможет силой мысли управлять Левиафаном, по крайней мере, так утверждала Сирия. Еще несколько дней назад у Сергея родилась идея. Он хотел запутать вампиров, отправив Левиафана куда подальше. Но, к сожалению, для этого у ковчега должен быть лорд, что сможет его защитить. Иначе ковчег попросту захватят зомби. К сожалению, создать особь, равную Алексею, с компанией так быстро нельзя. Потому Сири пошла путем бабочек. Создала разумных гусениц, что потом окуклятся и пройдут через трансформацию. Вернувшись домой, мужчина осмотрел территорию убежища и, убедившись, что все в порядке, связался с Юбером. Но оказалось, что военным нужно еще немного времени, чтобы подготовиться к собранию, потому Сергей переключился на Рейн. Она была дома и сидела на кровати, обняв ноги, слушая музыку в наушниках. «Серега, ну что ты хотел? Отправил сражаться практически ребенка с неокрепшей психикой. И вот, получите, распишитесь. Геморрой размером с Фудзияму», – проворчал мужчина, говоря сам с собой. Он 10 минут думал, как поступить, чтобы помочь девушке. И в итоге переместился на цитадель к пространственному маяку. Взмахнул рукой, и вместе с кроватью на крыше показалась Рейн. Она была так погружена в свои мысли, что не сразу заметила, что оказалась на открытом воздухе. «А? Босс?» Рейн поначалу испугалась, но потом увидела Сергея и успокоилась. «Пошли», — улыбнувшись, сказал мужчина и протянул руку. Рейн поначалу не решалась, но все же сделала ответный жест и спустилась с кровати. Ничего не говоря, Сергей потянул девушку по лестнице в центр пространственного маяка. На 4-м уровне маяк выглядел как пирамида. Небольшая, 6 метров в длину и ширину, и 2 в высоту. Сделана она была из серо-черного монолитного камня, строгую мрачность которого исполосовывали пересекающиеся линии, мерцающие серебряным светом. Над пиком этой пирамиды на высоте 4 метров прямо в воздухе висел шар. На фоне голубого неба он серебрился мрачной громадой, сделанной из того же материала, что и сама пирамида. Он также испускал серебристый свет и при этом издавал тихий гул, отчего казалось, что в воздухе завис огромный пчелиный рой. Они поднялись на вершину пирамиды и вышли на квадратную площадку, буквально испещренную красными рунами. Сергей что-то сказал на русском, миг, и ноги мужчины и девушки оторвались от мерцающей рунами поверхности. Оба они поднимались. Поднимались, пока не зависли в воздухе сами по себе, а после вошли прямо в шар, поверхность которого подернулась волнением, будто он состоял из воды. Серебряные линии на долю секунды замерцали ярче. В глазах потемнело, но лишь на пару мгновений. Они оказались посреди абсолютно черного пространства. Вокруг сияли звезды, миллионы звезд. Они горели, сияли, едва тлели, подмигивали друг другу. Некоторые из них были едва заметны, другие просто огромны, страшным горящим заревом сияя в непроглядной черноте. Посмотрев на себя, девушка увидела лишь очертания фигуры, мерцающие и переливающиеся, целиком состоящие из серебряного света. Рядом стоял Сергей, что также сиял в темноте, но этот свет не слепил, он был мягким и теплым. «Это пространственный океан», — заявил мужчина. «Красиво. А под нами убежище?» «Угу. Хочешь посмотреть поближе?» Улыбаясь, спросил мужчина. Хоть улыбки, как и лица, не было видно, но Рейн чувствовала, что он улыбается. «Да». Сергей взял ее за руку, и они полетели к убежищу. Проникнуть сквозь защитный купол не смогли, но и так все было прекрасно видно, будто с самолета. Говорит по-русски. «Как все просматривается-то? Надо поставить погодный центр, и когда появится враг, закрыть небо облаками». «Нет, тучами». Проворчал Сергей. Рейн хоть и не поняла его слов, но все равно тихо хихикнула. «Какой же он трудоголик!» Улыбаясь, подумала девушка. «Какая большая гора!» Удивилась Рейн, смотря на восточную часть убежища. «А? А, это да, не маленькая. Там много руды. Жуки и шахтеры каждый день и ночь ее добывают. А еще в лесу перед ней пасутся лошади. Они любят охотиться на зомби, потому забор там не установлен». «Ни разу там не была». «Тогда давай переместимся туда». «Нет. Потом, мне здесь так спокойно и хорошо», — ответила девушка, продолжая любоваться убежищем. «Тогда можешь посещать его, когда захочешь. Я установлю тебе телепортационную платформу на крышу цитадели. Но есть важное условие. Ничего не трогай. На крыше много опасных штук, куда, если сунешь палец, останешься без руки». «Босс, я уже не маленькая и пальцы куда не надо не сую», — возразила почти 19-летняя девушка. «Да-да, все вы так говорите», — ухмыльнулся босс, вспоминая Гая и Готье, две ходячие неприятности. Он до сих пор удивлялся, как они вообще выжили-то. «О, займись тогда ловлей осколков. Надо расширять убежище и срочно, но не сейчас. Завтра. Пусть народ отдохнет денек. Сегодня устроим праздник». «Ловли осколков?» «Завтра покажу». Они еще минут 15 провели в пространственном океане, после чего Сергей отправил девушку верхом на кровати обратно домой. Сам же переместился к ноутбуку. Тема. Отчет о получении. Вы привели в убежище 23 477 выживших, согласившихся с вашими условиями. Убежище получает 234 770 опыта. Тема. Новый уровень. Поздравляем! Ваше убежище получило 19 уровень. Внимание! Вы могли бы получить награду, но не получите ее. Ха-ха, очень смешно. Юморист, блин. И, кстати, мартышек довольно много. Мне казалось, их в два раза меньше, хотя... Наверное, это из-за того, что они мелкие. Ладно, далее у нас... Установка торговли 2.0. Мужчина вставил компакт-диск в ноутбук, и тут же высветилось сообщение на экране. Желаете обновить программу торговля до версии 2.0? Желаю. Сейчас программа торговля обновится до новой версии. В это время компьютер будет заблокирован. Приблизительное время завершения установки 20 секунд. Нормально, подождем. Выполнено 2%. До завершения 5 секунд. Выполнено 6%. До завершения 2 секунды. Выполнено 10%. До завершения 90 секунд. Выполнено 11%. До завершения 1 час. Выполнено 40%. До завершения 4 секунды. Выполнено 40%. До завершения 4 секунды. Выполнено 60%. До завершения рассчитать невозможно. Обновление программы торговля завершено. Спасибо за ожидание. В итоге уложился в 19 секунд. Ну-с, посмотрим, что там нового. Но для начала денежки. Так, они уже на балансе. Тогда посмотрим доход за последние 3 дня. Ваши торговые автоматы. Родина. Баланс 10,5 миллионов. Торговый автомат 3. Лиль 1. Баланс 3 миллиона 120 тысяч. Торговый автомат 4. Лиль 2. Баланс 1 миллион. Торговый автомат 5. Островитяне. Баланс 3 миллиона. Торговый автомат 9. Герат. Баланс 2 миллиона. Торговый автомат 11. Кёльн. Баланс 2 миллиона. Торговый автомат 12. Дюссельдорф. Баланс 2 миллиона. Торговый автомат 14. Ост. Баланс 2 миллиона 700 тысяч. Торговый автомат 15. Технологии Айджес. Баланс 4 миллиона. Какой-то большой список. Последнее — это вроде подземные киборги. Перед ним лагерь в горе с тем параноиком. Хм, на родине еще один автомат появился. Надо бы ускорить это дело. Ваши торговые автоматы. Родина. Баланс 10,5 миллионов. Тилиан. Баланс 8 миллионов 700 тысяч. Торговый автомат 3. Лиль-1. Баланс 3 миллиона 120 тысяч. Торговый автомат 4. Лиль-2. Баланс 1 миллион. Торговый автомат 5. Островитяне. Баланс 3 миллиона. Торговый автомат 11. Кёльн. Баланс 2 миллиона. Торговый автомат 12. Дюссельдорф. Баланс 2 миллиона. «Доходы падают, у людей деньги заканчиваются», – пробормотал Сергей и переключил рацию на Эммануэля. «Эммануэль, прием, это Сергей. Надо связаться с филиалами, пусть узнают о платежеспособности лагерей. Возможно, пора цену снижать, дабы народ не начал голодать». «Босс, в Лиле все в порядке с монетами, они все еще воюют с красными». «Точно, с красных монеты горами сыплются, а остальные...» «Про Россию не знаю, но в Германии пока что еще есть запасы». Сухо ответил Эммануэль, что, казалось, был чем-то занят. «Обмозгую, возможно, все же стоит снизить цены». «Да, босс».